И еще один сюрприз. В Москву по приглашению директора СВР Лебедева приехал директор СИС Джон Скарлетт. Посол Великобритании пригласил узкий круг лиц из СВР, Совета безопасности и МИДа России на встречу с ним. Среди приглашенных был я. Провели прекрасный вечер. Высказывали близкие или совпадающие взгляды по ряду мировых проблем. Много шутили. И не вспоминали о минувшем. Но иногда я ловил на себе, или мне это показалось, испытывающий настороженный взгляд Джона. Кроты в СВР. Самый большой вред разведке приносили предательства отдельных ее сотрудников. Собственно, эта беда, очевидно, не обходит ни одну спецслужбу в мире, но она особенно остро чувствовалась на этапе становления СВР, борьбы за ее выживаемость. Гнусное лицо предателей было видно невооруженным глазом. Еще до моего прихода в разведку в мае 1991 года с помощью английских спецслужб перебрался в Англию, находившийся в Норвегии под журналистским прикрытием подполковник Будков. Облик Будкова определяет хотя бы то, что в конце 1997 года он и приехавший в Англию его любовница, жена сотрудника российского посольства в Осло, на котором он впоследствии женился, свою супругу Будков бросил, были арестованы британскими властями и приговорены к тюремному заключению за преступные финансовые махинации в их предпринимательской деятельности. А сколько в средствах массовой информации, в том числе российских, писал ЗАП, идеологическом борце Будкове, вынужденно связавшемся с английской разведкой. В начале 1991 года не вернулись из загранкомандировки два сотрудника научно-технической разведки. Подполковник Илларионов, работавший в Италии под прикрытием должности вице-консула в Генуе, который при содействии американских спецслужб выехал в США, и майор Гайдук, работавший старшим инженером в торгпредстве в Оттаве. Уже при мне в 1992 году бежали в США два сотрудника СВР из Бельгии и Финляндии. И самым, пожалуй, крупным предателем оказался полковник Ощенко, находившийся в командировке в Париже. Он был завербован английской спецслужбой и тайно вывезен в Великобританию. Все трое тоже были из научно-технической разведки. А Ощенко даже ждала повышения в центре, куда он должен был вскоре прибыть. Так его загранкомандировка близилась к завершению. Что явилось причиной его поспешного бегства? Ознакомившись с выводами специально созданной комиссии, я заключил, что, может быть, он боялся возвращения, так перед новым назначением в центре должен был пройти очередную проверку, которая с большой степенью вероятности могла показать его преступную нечистоплотность. Как выяснилось, Ощенко присваивал себе часть средств, выделяемых ему для расчетов с источниками. Были достоверные данные о том, что Ощенко представил своим хозяевам ИСИС наряду со списком агентуры совершенно другую версию своего поспешного ухода из Парижа. Я здесь пишу о предателях. А сколько было неудавшихся вербовочных подходов за это время к сотрудникам наших спецслужб, особенно перед тем, как они заканчивали свою работу в загранучреждениях и возвращались в Россию. Став директором СВР, я ознакомился с документом Центрального разведывательного управления США по методике вербовочной работы.